Маргарита Королёва. Лёгкий путь к стройности. Аннотация. Маргарита Королёва, кандидат медицинских наук, руководитель клиники эстетической медицины, диетолог, физиотерапевт, дерматокосметолог, мезотерапевт. Вопросами снижения веса и нехирургическим моделированием фигуры занимается 19 лет. Ее авторская программа «Снижение веса» позволяет не просто избавиться от лишних килограммов, но и сохранить достигнутый результат навсегда. Эффективность своей методики она доказала на личном опыте. После вторых родов сбросила 30 килограмм. Система коррекции фигуры Маргариты Королёвой уже многие годы пользуется популярностью у бизнесменов, политиков, а также звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них Николай Басков, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Жанна Фриске, Валерия, Наташа Королёва, Анита Цой, Роман Трахтенберг и другие. Теперь программа стройности Маргариты Королёвой доступна и вам. Я знаю Маргариту Королёву уже не один год. Не скрою, до нашего знакомства я скептически относилась ко всем восторгам по поводу доктора Королёвой. Но первая встреча меня удивила и обрадовала. «Я не расскажу вам ничего, что вы не знаете», — сказала мне Маргарита Васильевна. «Просто попробуйте сами все, что мы делаем». И я попробовала. И похудела за первые 2 недели уже на 4 килограмма. Причем, чтобы похудеть, надо было обязательно есть 5-6 раз в день. Наверное, это и было самым трудным — есть, чтобы худеть. Ведь все мы привыкли к мысли о том, что снизить вес можно, только истязая себя голодом. А оказывается, все наоборот. Впрочем, это не единственный секрет Королёвой. Сегодня она возглавляет самую современную физиотерапевтическую клинику по снижению веса не только в России, но, я думаю, что и в мире. Как человек, который побывал на лучших спа-курортах, могу сказать, что нигде ничего подобного нет. И, конечно, нигде не добиваются таких блестящих результатов, как замечательная Рита Королёва. Называю ее по имени, потому что мы давно стали друзьями. Конечно, ее очень любят звезды российской эстрады. Среди ее пациентов, которые прекрасно похудели и держат форму на протяжении многих лет, Надежда Бабкина, Наташа Королёва, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Но если бы вы только знали, сколько никому неизвестных людей, тоже ее пациентов, добились блестящих результатов, похудели и круто изменили свою жизнь. На протяжении 3 лет в нашей программе под контролем доктора Королёвой худели самые обычные люди. И их победы над собой еще более впечатляют. Николай Немцов, 30-летний парень с весом 150 килограммов, похудел за полгода на 60 килограммов. И сегодня из обрюзшего стареющего человека превратился в молодого стройного красавца. Александр Безносов весил более 200 килограммов. И мы даже не знаем, сколько точно, потому что грузовые весы показывали ошибку. Они не взвешивали груз более 200 килограммов. Сегодня вес этого 60-летнего мужчины — 93 килограмма. Более 100 килограммов он потерял за 1 год. Я везде ставлю восклицательные знаки, потому что искренне восхищаюсь результатами работы удивительного доктора Маргариты Королёвой. Недавно Александр Безносов вновь приезжал к нам в Москву и рассказывал, что тогда, перед началом работы с Маргаритой Васильевной, он уже написал завещание, потому что просто погибал, съеденный заживо своими лишними килограммами. Сегодня это элегантный мужчина в роскошном костюме, стройный, подтянутый и счастливый. Про результаты, которых добиваются женщины, я даже не упоминаю, так как сбросить 5-10 килограммов с Маргаритой Васильевной – это просто и легко. Она человек результата, причем всегда блестящего. И еще об одном качестве доктора Королевой я не могу не сказать. Она никогда не ругает тех, кто что-то нарушил. Ведь все мы, борцы с лишним весом, иногда срываемся и сами страдаем. Рита умеет похвалить и поддержать даже в такой ситуации. Я очень рада, что она наконец-то написала книгу. Дорогие читатели, прочтите ее. А самое главное, придите к доктору Королевой. И даже если вы отчаялись, и кажется, что с этим проклятым весом ничего не поделаешь, знайте, есть на земле человек, который сможет вам помочь. Это Маргарита Королева. Написала эти строки и остро почувствовала, что за последние месяцы я сама поправилась, причем сильно, так, как никогда не поправлялась. Я снова ваша, Маргарита Васильевна. Спасите, ведь вы все умеете. Елена Малышева, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программы здоровья на Первом канале. От автора. Я, как многие жители средней полосы, предрасположена к избыточной массе тела, да и моя мама имела почти 90 килограммов веса. У меня же до определенного момента эта особенность никак не проявлялась, хотя я ни в чем себе не отказывала, много ела сладкого и соленого, любила мучное. Не набирала вес, вероятно, потому, что много двигалась. Серьезно занималась спортом. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Учась в институте, родила дочь, академ отпуск не брала. Грудного молока было мало. Набранные во время беременности килограммы быстро ушли. По окончании института и клинической ординатуры забеременела второй раз. Здесь-то появилась возможность взять декретный отпуск, как делали все белые люди, чтобы подготовиться к рождению здорового ребенка. За этот период я легко набрала 25 килограмм лишнего веса. Жизнь стала спокойной, все экзамены позади, хорошее рабочее место, возможность заниматься наукой. Беременность протекала благополучно. Я старалась питаться за двоих, к тому же начала заниматься кулинарией как искусством. Думала, когда рожу, быстро похудею. Толстой ведь никогда раньше не была. Но не тут-то было. После родов молока снова было мало, и приходилось много есть. Да и любимый муж с целью повышения калорийности моего молока начал приносить вкусные плюшки и сметанку. В итоге к 4-месячному возрасту младенца, о ужас, мой вес стал максимальным – 85 килограмм, а молока больше, как ни странно, не стало. До этого периода моя внешность меня сильно не волновала. Счастливая и любимая в браке, я была полностью погружена в уход за детьми – прогулки, пеленки, кашки, а по ночам – книги. Только почему-то на третий этаж – пешком подниматься стало тяжелее, появилась одышка, да и былая гибкость в теле куда-то пропала. Однажды, когда дети спали, я, анализируя произошедшее со мной, поняла, что не смогу просидеть дома целых 1,5 или даже 3 года. Подумала, что скоро надо бы начать выходить на работу, чтобы не утратить профессиональные навыки. Мельком посмотрела на себя в зеркало, в котором мой круглый силуэт целиком не помещался. Тогда, раздевшись, я стала изучать себя по частям. Слезы буквально полились из глаз. Свидетелем этого осмотра внезапно оказался муж, который пришел с работы. Любимый бросился меня успокаивать и поинтересовался, что же так сильно меня расстроило. «Мои безобразные жирные формы», — со слезами сказала я. «Глупая, я так все это люблю», — приговаривал муж. «Да и мамка, ты теперь двоих замечательных детей. Так что форма — это как нагрузка для женщины». «Как с этим дальше жить? Ведь я такой себя не люблю. С этим что-то надо делать», — рыдая продолжала я. Муж деликатно меня успокаивал, говорил, что все женщины после родов набирают вес. «Да, собственно, и наследственность у тебя в этом смысле немного отягощена. Мама полная, поэтому я знал, какой станешь ты, и был готов к этому». «Извращенец!» — скричала я. «Все, я начинаю худеть. Но ведь тебе ничто не поможет. Ты никогда не станешь такой, как была. Да и истязать себя и голодать я тебе все равно не дам. В данной ситуации генетика будет сильней». «Тебе ничто не поможет», — вертелось у меня в голове. «Но почему мне ничто не поможет? До этого у меня получалось все, что я планировала. Я почти всегда добивалась поставленных целей». «Ты никогда не станешь такой, как была», — звучит как приговор. «Да и при чем тут генетика? Почему генетика должна быть сильнее? Ведь она уже выполнила свою функцию в отношении меня. Рост, конституция, цвет волос, разрез глаз. Я безумно благодарна ей и родителям за все это. Какое отношение генетика имела к моему желанию откормить себя? Да, именно желанию. Ведь я с удовольствием ела булки, тортики, колбаску, макарончики с соусом, жирную и соленую рыбку, икру, сметанку. Меня никто не заставлял доедать за детьми манную кашу, картофельное и фруктовое пюре. Никто не уговаривал есть поздно вечером и даже ночью за чтением литературы. И я старательно удобряла себя вкусной калорийной едой. Заливала компотами и сладкими морсами, даже не задумываясь, что на каком-то этапе еда может стать ядом. Я прислушивалась к своему организму и следовала только его инстинктам. И он меня обманул. Я поняла, что пища может быть очень опасной для здоровья. Не в смысле пищевого отравления, а в смысле медленного и постепенного разрушения организма. Одним из первых явных симптомов этого разрушения для меня стал избыточный вес. «А это что? Генетика? Уверена? Генетика тут ни при чем. И я это докажу. Мой набор веса — это моя особенность, и она проявилась только потому, что я так хотела. У большой буренки молочко погуще. Тебе ничто не поможет, как бой колоколов, как набат, как руководство к действию. Нет, такого не может быть, просто не может быть. Главная цель, главное — желание. Как я вернусь на работу, в окружении сослуживцев с такими формами? Никто и никогда не должен увидеть моего позора. Наряду с тем, что я любимая жена и мама двоих замечательных детей, я прежде всего женщина. И вновь буду иметь желание и потребность быть красивой и стройной, потребность получать комплименты, как и раньше, и не только от мужа. Я, наконец, хочу быть уверенной в себе и одеваться так, как мне захочется. А здоровье? Почему я не подумала о нем? Кто дал мне право быть столь безответственной перед собой и близкими? А ведь столько в жизни надо успеть. Планов громадье. Мой любимый, миленький и единственный организм, выдержишь ли ты все это? Как я могла к тебе так пренебрежительно относиться? Мое бедное сердечко, не тяжело ли тебе выполнять свою функцию, чтобы перекачивать кровь по километрам сосудов столь огромного организма? Мои любимые ножки, как вы носите на себе эту тяжелую тушку? И именно с этого момента все началось. В ближайшую ночь я обложилась литературой по физиологии пищеварения, эндокринологии, генетике, теории ожирения. На следующий день я была уже на кефире как единственном источнике питания, который начала чередовать с новым для себя тщательно программируемым питанием. Стала к тому же пить больше воды и только вечером пила чай с молоком, так как 3 раза в сутки продолжала кормить сына. Цель, которую я задавалась на этот момент, найти свой режим питания, чтобы обрести вновь стройную фигуру, но не забывая заповедь «не навреди». А главное – здоровье, чтобы продолжать наслаждаться материнством и в жизни еще многое успеть. Изменения коснулись всего дома. Из холодильника пришлось убрать молочную колбасу, нарезки, соленую и жирную рыбу, глазированные сырочки переложить на полку старшего ребенка. Отфильтровав содержимое шкафов, вынесла из дома конфеты. Их ела только я. Излишки печенья, другую выпечку. Перестала покупать те продукты, употребление которых трудно было контролировать. Орехи, сухофрукты, сладкие напитки, сочные фрукты. Отдала родителям запасы консервированных огурцов, помидоров, а также любимое вишневое варенье. Договорилась с мужем о взаимопонимании и поддержке. Лед тронулся. Первые килограммы таяли на глазах. Это меня радовало. Я была бесконечно благодарна своему организму и каждой его клеточке, что он тоже начал помогать мне. Днем, когда дети спали, и ночью, я продолжала читать физиологию и основы диетологии. Я училась жить по-новому, потому что меняла очень важную составляющую своей жизни — пищевые привычки. И помогала мне в этом только поставленная цель — здоровье. А избавление от лишнего веса — это следствие восстановления моего здоровья. Я начала фантазировать, какая я буду по достижении результата, как я буду выглядеть, какую одежду я смогу носить, а что скажут соседи, родственники? Какие комплименты я вновь буду получать от своего мужа и сослуживцев? Как я буду радовать своих детей тем, что у них молодая и красивая мама? И это все достижимо. А впереди только работа. Тяжелый и в то же время радостный вид работы над изменением собственно себя, своих привычек, пристрастий, сложившихся стереотипов. И со временем ты осознаешь тот факт, что обе стороны твоего «я», та, которая хочет быть стройной, и та, которая любит поесть, обе тебе нужны, и обе несут свою пользу. Главное — не спорить ни с одной из них, а постоянно держать их взаимопонимание в балансе, не обижая ни одну из сторон. Само желание поесть не говорит о том, что надо немедленно сесть и скушать целый торт. Любые желания мы должны осуществлять осознанно. Поэтому я завела дневник и начала записывать все то, что планировала положить в рот. Известно, что для контроля желаний, особенно желаний еды, нужна невероятная сила воли. Хватит ли ее у меня? Что такое воля? Воля — это собственное хотение, желание. Проявляя силу воли, ты хочешь или не хочешь что-либо делать с определенной силой, но уж никак не принуждаешь себя делать это против собственной воли. А приложив еще и разум, ты и желание удовлетворишь, и здоровье сохранишь. А когда уже сформировалась зависимость от еды, пытаться забыть о ней в надежде, что она сама пройдет, пустая трата времени. Поэтому проще ее принять, но научиться делать осознанный выбор. Именно это понимание, а также приобретаемый комплекс знаний, помогал структурировать график моего питания во времени, количестве, качестве, причем выгодном для обеих сторон, и для той, которая хочет быть красивой, стройной и не переедать, и для той, которая падка до прелести еды и не собирается от них отказываться. У любого пищезависимого человека есть желание покушать, даже когда больше некуда. Проходит только час после застолья, и ты опять вспоминаешь кайф от еды и вновь идешь на кухню, ругая себя при этом последними словами. Вот именно при таких играх со своим телом и психикой и борьбе со своими желаниями образуются противные и страшные целлюлитно-жировые килограммы. Именно чтобы избавиться от этой внутренней борьбы, я составила график питания через каждые 2-2,5 часа с учетом особенностей метаболических процессов в организме. А между основными приемами пищи, завтраком, обедом и непоздним ужином, появились перекусы в виде яблок, моркови, огурцов и других продуктов, которые удобно было взять с собой на прогулку с детьми. Вес плавно уменьшался. Со временем мне стало хватать и небольшого количества еды. При этом я научилась получать удовольствие от того, что я ем, и удовлетворенность от улучшающейся фигуры и самочувствия. Но это было потом, а вначале, конечно, было нелегко.